Глава 19. «Лера!» Мамин голос звучит очень строго. Настолько строго, что я втягиваю голову в плечи и пытаюсь припомнить все свои косяки за последние дни. Учитывая, что сижу безвылазно дома, косяков нет. Если не считать того, что я вчера засиделась в телефоне и поджарила кашу в лучших традициях Алисы. На этом все. Тем страннее слышать такие интонации. «Да, мам!» Выглядываю из своей комнаты. Не выхожу, а именно высовываю голову в приоткрытую щель и улыбаюсь. Широко и придурковато, как самая позитивная и лучшая дочь на свете. «Иди-ка сюда!» Мама разувается и жестом приказывает идти за ней на кухню. Я зачем-то поправляю футболку, волосы и покорно ползу за ней. «Ну, давай, рассказывай!» «Что?» Смотрю растерянно-настороженно, пытаясь понять, по какому поводу меня ждет порка. «Ты уволилась с работы?» «Что?» «Нет». «А мне кажется, да». Складывает руки на груди. «С чем ты на больничном вторую неделю? С переломом хитрости?» «А действительно, с чем я?» «Не продумала. Температуры нет, кашлем не давлюсь, сопли на кулак не наматываю. Здорова, как лошадь». «Плохо себя чувствую. Давление у меня». Брякаю не в попад. «Ужас! Бедная ты моя девочка!» Мама сокрушенно всплескивает руками и тут же достает из выдвижного ящичка свой тонометр. «Давай-ка проверим, а то вдруг Крис на подходе. Надо контролировать». «Ну, мам...» «Что «ну, мам»?» Швыряет телефон обратно и хлопком задвигает ящик. «Почему ты дома?» «Болею». «Лера, ты забыла, что тетя Света подрабатывает в том же офисном здании, где и ты?» «Черт, ох уж эта тетя Света». Убирается она, а попутно и нос свой длинный сует во все доступные места. «Она сегодня к вам заглянула, а ей твоя начальница и сказала, что тебя уже нет 2 недели, и больше и не будет. Поэтому спрашиваю, что у тебя опять стряслось?» Рассказывать про долги не могу. Про то, как меня вывозили на заброшенный завод, тем более. Мама с ума сойдет. Поэтому лопочу что-то невнятное. Поругалась с хозяйкой. «Из-за чего?» «Из-за того, что дура». «Ты или она?» Увы, тут ответ очевидный. «Я». «Звони, извиняйся, исправляй свои ошибки. Учись решать конфликты. Тебя впереди еще уйма ссор ждет. И с коллегами, и с начальством. И что, каждый раз увольняться?» «Я попытаюсь». Уклончиво мычу и отвожу глаза. Мама меня прекрасно знает, поэтому устало спрашивает. «Что еще?» И, не дождавшись от меня ответа, продолжает уже мягче. «Лера, я же вижу. Ты в последние дни сама не своя. Это из-за Демида?» Я вздрагиваю, услышав его имя. «Я не хочу об этом говорить». «Понимаю, но я волнуюсь и хочу знать, что у тебя происходит». «Чего волноваться-то? Я совсем разберусь. Наверное. Может быть. Но это не точно». Смущенно морщу нос. «В общем, все сложно». «Если что, держи меня в курсе». «Хорошо, мам». Покорно киваю. «Я пойду». «Погоди. Это еще не все. Сегодня на работу приходил мужчина в форме». У меня сердце пропускает удар. «Интересовался тобой». «Искал меня у тебя на работе? Что за бред?» «Вот и мне интересно. А еще мне интересно, почему этот мужик задавал вопросы о том, опробует ли моя дочь наркотики. Лечилась ли она от зависимости? Имела ли стычки с законом на этой почве?» У меня аж пальцы немеют. «И что ты сказала?» «Заткнула, конечно. Какая бы бедовая ты у меня ни была, но с этой дрянью не свяжешься. Я тебя знаю». «Ох, мама, не все ты знаешь». Я так и не рассказала, что однажды провела ночь в камере, потому что какой-то дебил подкинул мне в сумочку пакетик с подарочками. «Я ведь права?» – спрашивает с нажимом. «Конечно». «Вот и так считаю. Поэтому выгнала его». Она пренебрежительно отмахивается. «Она уверена во мне, а я уверена в том, что творится какой-то беспредел». Поэтому, когда мама уходит в ванну, я бегу к телефону и набираю Демида. «Барханов!» – нервно тараторю в трубку. «Это ты своих людей к матери на работу подослал?» «Стоп! Не ори!» – серьезный голос сбивает мою истерику. «Давай четко и по делу. Какие люди, какая работа?» Икая от волнения, я пересказываю то, что узнала. «Это ты подослал, да?» «Жди, перезвоню». «Демид!» Он отключается. Оказавшись в тишине, мечусь из угла в угол. Поправляю то покрывало, то шторы, то игрушки на Максиной кровати. Нервничаю все сильнее и сильнее. Я уже совсем забыла о том случае с таблетками. Думала, что Барханов все окончательно и бесповоротно замял, а тут внезапно этот мужик со своими дурацкими вопросами. Вдруг дело снова подняли. Вдруг меня снова ждет камера. Я до сих пор помню ту жуть, когда видишь небо через решетку. Страшно, душно, и даже если и нет клаустрофобии, то она все равно просыпается и начинает терзать, доводя до истерики. Я не хочу больше туда. Я не могу туда. У меня сын. Когда гудит телефон, я буквально подпрыгиваю на месте. Нервы не к черту. Трясет. Лер, без истерик. Слушай внимательно. Это не мои. Что? Как не твои? Ты уверен? Может, у них кто-то проявил инициативу или... Цыц. Слушай, я сказал. Сидишь дома. Поняла? Никому не открываешь. Завтра я заберу тебя к себе. Зачем? Напряги голову. К тебе, если захотят, сунутся. Ко мне не посмеют. Если это полиция, они и к тебе запросто вломятся. Уже пробили. Ни в полиции, ни в наркоконтроле не знают о том, кто про тебя спрашивал. Вот тут мне стало совсем страшно. Все так серьезно? Разберемся. Ты, главное, не косячь. Пожалуйста. Очень тебя прошу. Требует он. Просто дай нам спокойно все решить. Доверься мне, хорошо? Хорошо. Обреченно прикрываю глаза. Мне слишком страшно, чтобы спорить. Завтра с утра я тебя заберу. А как же мама? За ней приставим человека. А Макс? Секундная заминка, будто он не уверен, что стоит говорить. Он уже под присмотром. Барханов! Все, Лера, до завтра. У меня звонок по второй линии. Пока я соображаю, что сказать, в трубке остаются лишь быстрые гудки. Матери я решаю сказать правду, но только после того, как уеду к Демиду. Если этот разговор будет проходить с глазу на глаз, она точно поймет, что я от нее что-то скрываю. А так скажу, что решила попробовать наладить отношения с отцом своего ребенка. Выкручусь как-нибудь. Мне бы только не свихнуться от таких перемен в своей непутевой жизни. Когда мама уходит, я еще успеваю поработать. Написать статью для блога, помочь семейной паре забронировать отпуск в теплых странах. И так еще по мелочи. Посчитала свои финансы и пришла к неутешительным выводам, что пока не верну долг Щеглову, придется затянуть поясок потуже и работать побольше. Ничего, справлюсь. Главное, чтобы родным ничего не угрожало, а уж заработать смогу. Не белоручка. Если понадобится, то и лифты пойду драить, и посуду грязную со столов убирать. Но все-таки основные надежды я возлагаю на блог. Он работает, постепенно растет, приносит не только удовольствие, но и доход. Агентство, конечно, было жалко. Я только клиентов постоянных начала нарабатывать, опыта интересного набираться. А теперь все. Уверена, Света меня уволит. Не сегодня, так завтра. Для нее я отрезанный ломоть. Косячница, бросившая тень на ее драгоценное безупречное агентство. Я ей больше не нужна. Демид приехал за мной ближе к полудню. Я узнала о его прибытии еще до того, как он позвонил. Потому что ждала и каждые две минуты подбегала к окну. «Выходи». Короткий приказ в трубку, и я срываюсь с места. У меня уже давно все готово. Спортивная сумка с самым необходимым и рюкзак с ноутбуком. Я запираю дверь, спускаюсь вниз и невозмутимо иду к машине, в то время как сердце в груди вытворяет черт знает что. То скачет, то замирает, то пытается провалиться до трусов, то выскочить верхом. «Это все твои вещи?» — недоуменно спрашивает он. «Да», — демонстрирую свою сумку, прежде чем закинуть ее на заднее сиденье. «А куда больше? Я ж не на год к тебе собираюсь. Хватит?» «Ну-ну», — награждает насмешливым взглядом и заводит машину. «Пристегивайся». «Педант». Я послушно щелкаю ремнем и, подперев щеку рукой, смотрю в окно. На родной дом, из которого вынуждена уехать. На душе неспокойно. Я переживаю из-за всей этой ситуации, переживаю за своих родных. А еще переживаю из-за того, что Демид забирает меня к себе. От одной мысли об этом крутит в пупке и тягучими спазмами спускается ниже. Я не хочу думать об этом. Не могу. Потому что начинаю сваливаться в дурацкие ванильные фантазии, а мне эта ваниль всегда боком выходит. Не хочу. Мы проезжаем центральную площадь и останавливаемся возле супермаркета. Надо холодильник забить. Мне идти с тобой? Да. Между нами натянутый разговор. Не знаю, как там у Демида, а у меня от волнения словарный запас мгновенно оскудел. И ничего, кроме «ясно-понятно», выдать не могу. «Не спрашивай», — кивает он, когда я показываю ему очередную упаковку. «Просто клади». Барханов идет по рядам, кидая в телегу все, что захочется, не глядя на ценник. И я маленько в шоке от того, на какую сумму получится чек. А ему все равно. Даже бровью не ведет. Возвращаемся в машину. Пока он закидывает все в багажник, я сижу внутри и щелкаю ноготками по обивке. Волнение усиливается. Когда Демид усаживается рядом, я уже как на иголках, чуть ли не подпрыгиваю на месте. Не хватает мне ни выдержки, ни собранности. Когда он рядом, во мне неизменно просыпается та шальная студентка, которая сходила с ума от одного взгляда. Я уж думала, она померла давно, скончалась в агонии и тяжких муках. Но нет, живее всех живых. И отчаянно усиливает свои позиции. Звонит телефон, и Демид тут же отвечает. «Ну что?» Я слышу мужской голос на том конце. «Наблюдаем, пока гладко. Держи в курсе». «Демид!» Шепчу, когда выруливаем с парковки. «За нами следят, да?» Присматривают. «Стеф с парнями. Если за тобой хвост, то они засекут». «О, боже!» Вжимаюсь в спинку. «Хвост!» «Не бойся, перестраховываемся. Надо найти того, кто приходил». «Может, Щеглов подослал?» «Может». «Только откуда он знает про... сам знаешь про что?» «Хороший вопрос, ежик. Очень хороший. Стеф прорабатывает все варианты». «Мне не по себе. Мысли скачут, как шальные. И я даже не сразу понимаю, что мы едем совсем не туда». «Куда ты меня везешь?» Я же сказал, к себе. Нам в другую сторону. Я до сих пор с закрытыми глазами могу найти путь до его квартиры. Помню каждую трещинку на фасаде и скрипучий голос консьержки. Слишком много острого, болезненного и интимного, чтобы забыть. Хотя я пыталась. Все эти годы пыталась, отчаянно выдавливая его из своей памяти. Не смогла. А теперь он сам не позволит этого сделать. Или это часть хитроумного плана? Никаких хитроумных планов. Тут до меня доходит. «Ты везешь меня домой? В свой настоящий дом?» «Да». «О-о-о!» У меня нет слов. Раньше я так мечтала увидеть этот самый дом. Заглянуть хоть одним глазком в окно, чтобы посмотреть, как он живет. Теперь мечта сбылась, а мне жутко. «Ты уверен, что я тебе там нужна?» «Уверен». «Зато я не уверена, что вытяну пребывание на его территории. Там, где каждый миллиметр пропитан его запахом. Мне кажется, вещь хранит на себе его отпечаток». «Мне много не надо. Ты мне выдели комнату где-нибудь подальше. Я постараюсь не мешаться у тебя под ногами». «Как скажешь». «И как только все это закончится, я сразу уйду, чтобы не напрягать своим присутствием». «Да, естественно. Как только, так сразу. Соберешься и пойдешь». «Почему мне кажется, что в его голосе, несмотря на серьезность момента, звучит насмешка?» «Мы выезжаем за город. 5 минут по трассе и ответвление к коттеджному поселку». Общий забор, шлагбаум, КПП с бдительным охранником. Я только успеваю крутить головой, глядя, как за окном проплывают дорогие дома. Один круче другого. С ухоженными передними дворами, лужайками, туями и прудиками. Жизнь как в кино. И мне до сих пор не верится, что это происходит со мной. «Чего сидим?» Открывает дверь с моей стороны и делает широкий жест, приглашая выйти наружу. «Я... это... торможу. Не обращай внимания». Цепкий взгляд останавливается на моем лице. В нем, как всегда, ничего не прочитать. Да я уже и оставила попытки понять, что у Демида в голове. Там такой занавес из льда и бетона, что лучше не соваться. Ковырнешь немного — и обломками завалит. Помню, пробовала. До сих пор больно. «Идем уже», — кивает на дом. «Красивый такой. Я имею в виду дом. 2 этажа плюс мансарда. Отделан бежевым и серым кирпичом. Дорожка ухоженная. Вдоль нее кусты с какими-то просто нереальными розовыми бутонами. Я не сильна в цветоводстве». Демид с присущей ему жесткой галантностью отнимает у меня спортивную сумку, которую я вытаскиваю из заднего сиденья. «Я сама!» Пытаюсь бастовать, но теряю мысль, когда вижу белорыжую псину размером с теленка, которая несется к нам во весь опор. «Все! Я поняла его тонкую подлую задумку. Он специально привез меня, чтобы скормить этому чудовищу». «Сэм, стоять!» «Куда там? Эта махина как неслась огромными скачками, так и несется дальше. Смотрит на меня. Кажется, я в ее глазах отражаюсь, как большая сахарная косточка». «Да чтоб тебя!» Демид загораживает меня собой, хватает собаку за массивный ошейник, пытаясь удержать. «Дурень лохматый. По-моему, я собралась прилечь в глубоком обмороке. Прямо здесь, на ухоженном ровном газоне». «Сидеть!» Гремит Барханов, и пес, наконец, подчиняется. Садится, подрагивая и тонко поскуливая, при этом не отрывает от меня восторженного взгляда. «Не бойся, не тронет, разве что обслюнявит». «Что-то он тебе не очень подходит», потихоньку выдыхая. «И кто мне, по-твоему, подходит?» «Какой-нибудь чопорный дог или доберман на крайний случай. А ты себе синбернара завел». «Вообще-то это московская сторожевая. И должен он был вырасти грозным охранником. Только времени не хватило, чтобы заняться его воспитанием. Повезло ему, что не хватило. Не могу не подколоть и аккуратно прикасаюсь к широкой, улыбающейся морде. Рука тут же облизана, чуть ли не до локтя. Ты ему понравилась. Демид одобрительно кивает. Он, между прочим, далеко не всем так радуется. Например, затыкается, так и не сказав, какой там пример, но я примерно догадываюсь, о ком речь. Моментально представляю Воблу. Как она вышагивает по этой дорожке, отбивая четкую дробь своими шикарными шпильками. Это место и она идеально подходят друг для друга. Ревность тут как тут. Закрываюсь. Не сильно отгоняю ее от себя. Напоминаю, что прав на нее нет. Желание тем более. Я бы многое отдала, чтобы ничего не чувствовать к этому мужчине, но сердце все равно замирает, когда смотрю, как он треплет псину по лохматой голове и улыбается. Его улыбка как наркотик. Редкая, но крышу мигом срывает. Хоть кому-то я тут нравлюсь. Ворчу себе под нос и отворачиваюсь. Мы идем к дверям, а Сэм все это время трется возле меня. То боком прислонится, едва не уронив, то башкой своей шишковатой под колени боднет от избытка чувств. Я только успеваю уворачиваться, но, как ни странно, его присутствие успокаивает и поднимает настроение. Мы с ним точно подружимся. Внутри я совсем теряюсь и топчусь возле порога, не знаю, куда деваться, потому что в таких хоромах отродясь не была. В холле столько места, что можно три наших квартиры разместить. Потолки высокие, окна огромные, от пола до потолка. Лестница широкая, с коваными перилами. Светло, много воздуха. Дорого и сдержанно. Что скажешь? Он так пристально смотрит, будто ему не все равно, что я думаю о его жилище. Бедная та женщина, которой приходится всю эту плантацию отмывать. Выдаю, крутя по сторонам головой. Это ж дворец. Не преувеличивай, просто дом. Вот у моей тетки в деревне, там да, просто дом. А у тебя? Поднимаю руки, пытаясь объять необъятное. «Фазенда!» – Барханов смеется. «Так еще мое скромное жилище никто не называл. И да, драет все это не бедная и изнеможенная непосильной работой женщина, а служба клининга, причем за хорошие бабки». «Буржуй!» – морщу нос. «Может, у тебя еще и повариха есть?» «Есть», – соглашается он, и, видя, как вытягивается моя физиономия, добавляет. «Не каждый день, лишь по особым случаям. Утром я в состоянии и сам себе кофе сделать». На обед я никогда не приезжаю, да и ужинаю в основном за пределами дома. Теперь понятно, почему ты к своим годам так и не женился. У тебя и так все есть. И поломойка, и повариха, и все остальное. Лер, моя жена такими вещами заниматься не будет. Золотой ты мужик, Барханов. Тебе бы еще характер не как у мороженого лосося. Вообще бы цены не было. Я, как всегда, нервничаю и парю всякие глупости. К счастью, сегодня Демид в каком-то особенном расположении духа и не начинает возить меня носом по полу, как котенка, наделавшего свежую кучку. Наоборот, улыбается. Что-то я не припомню, чтобы он когда-нибудь столько улыбался. Идем, комнату покажу. Надеюсь, она находится в самом дальнем крыле, не рядом с твоей? Прямо напротив. Он, не моргнув взглядом, рушит мои надежды на мирное существование. Мы поднимаемся на второй этаж, и Барханов подводит меня к одной из дверей. Я не спешу туда заходить, меня больше привлекает соседняя комната, пустая и чистая. «А здесь что?» — с интересом заглядываю внутрь. Светлые постельные стены, большое окно с диванчиком вместо подоконника. «Это комната Макса». У меня аж сердце переворачивается от этих слов, потому что в этот момент вспышкой перед глазами пролетает картина, как сын играет на круглом пушистом ковре. Я сижу рядом с ним, а Демид стоит в дверях и с улыбкой наблюдает за нами. За ребрами становится больно от таких фантазий. Трясу головой, отгоняя их прочь. И поспешно отхожу от этой комнаты.